Глава 33. Я поражена тем, что такое, казалось бы, простое решение проблемы с деньгами повлечет за собой неприятные последствия. Но безвыходных ситуаций не бывает, и я обязательно найду решение. Дверь в кабинет открывается, и в проеме показывается холеная физиономия Райтера Арганте. «А у вас проснулась магия?» Раздается от двери любопытный голос милорда. «А я-то думал, куда это она запропастилась?» Дракон вальяжно прислонился плечом к косяку двери и с интересом разглядывает нас. Макентайр даже не пытается скрыть раздражение. «Нет, не открылась, к сожалению. А, быть может, к счастью», — отвечаю я. «Не собираюсь ни с кем делиться информацией, что у меня открылась магия». «Проголодались, милорд?» — любезно спрашиваю я, а Мэтью демонстративно хмыкает. Райтер, не обращая внимания на пренебрежение Макентайра, медленно, словно танцуя, двигается ко мне. Я не в силах оторвать от него взгляда. Он медленно подходит ко мне и становится сложно дышать. Я будто разучилась это делать. «Сдается мне, что вы, леди Катриона, маленькая лгунья», — мягким тоном укоризненно произносит он. Точно журит за тайком съеденную конфетку. «Почему?» С трудом произношу я, когда он приподнимает мой подбородок двумя пальцами, заглядывая в глаза. Узнаю этот взгляд. Он опять затягивает меня в серебряный водоворот, из которого не выбраться. Внезапно милорд отлетает назад, едва не падает, но каким-то чудом остается на ногах. «Приберегите свои шуточки для других», — разъяренно произносит Макентайр, сжав кулаки и закрывая меня спиной. «Не смейте приближаться к Катрионе». Не теряя своей снисходительной манеры общения, дракон отвечает. «Вы слишком много берете на себя, лорд Макентайр. Леди Катриона — свободная женщина и вольна общаться с кем пожелает». «Вот именно, вольна», — не выпускает меня из-за спины Мэтью. «Только вы подавляете ее волю магии, не оставляя ни единого шанса на свободный выбор. Чего вы хотите от нее, милорд?» «Вам-то откуда знать о подавлении воли, и тем более о магии?» — закомерно говорит Райтер. «В Корнуолле магия под запретом, как и магия». «Я много чего знаю», — угрожающе произносит Мэтью. «В том числе и о вас. Не боитесь сгореть на костре Инквизиции? Вряд ли ваша магия спасет от огня». Опасливо выглядываю из-за мощной спины Макентайра. Дракон расслаблен. Его безразличный вид пугает сильнее желания в глазах. Тогда хотя бы понятно, что он от меня хочет. А равнодушие может привести к гибельным последствиям. «Мы просто обсуждали хозяйственные дела, милорд», — пытаясь разрядить обстановку я. «Вряд ли вам будет интересен разбор методов стрижки овец и обработки шерсти». Дракон испытующе переводит взгляд с меня на Мэтью и обратно, словно решая, стоит мне верить или подождать. «Только мне непонятно, милорд, почему вас так волнуют темы нашего разговора?» Удивляюсь я излишнему любопытству Райтера. «Вы гость в этом доме, а ведете себя как хозяин». «Гость? Ну-ну», — ухмыляется он. Меня прошибает холодный пот. «Еще не хватало долгов дракону. Уж он-то мне их так просто не спустит». «Объяснитесь, милорд», — требую я ответа. «Всему свое время», — загадочно отвечает он, и меня начинают одолевать нехорошие предчувствия. Откуда он взялся на мою голову? Вот так и совершая добрые поступки, а не наказуемы. Милорд Райтер Арганте, видимо, имеет в виду, что лет 300 назад, если мне не изменяет память. «Если вы о том событии, о котором я не хотел бы говорить, то 500 лет назад», — перебивает Мэтью дракона, намекая, что если он что-то и знает, то рассказывать мне не нужно. «Видимо, мы говорим об одном и том же событии», — любезно соглашается с ним Мэтью. «Только бы он не внял намеком Райтера и рассказал мне, в чем собственное дело. А то я, хозяйка замка и драконьего перевала, а ничего не знаю. Милорд Дракон имеет в виду, что предок вашего мужа присвоил эти земли себе, а теперь милорд вернулся, чтобы потребовать то, что принадлежит ему, не так ли? Час от часу не легче. А как же легенда, что тот, кто спасет дракона...» «Какая чушь!» — пренебрежительно выплевывает Райтер. «В легенде не сказано, что драконы лживы и неблагодарны», — саркастически улыбаясь, говорит Мэтью. Он собственническим жестом обнимает меня за талию, не давая сдвинуться с места. Да я бы и не рискнула подходить к дракону. Но все же от того, что меня защищает Макентайр, становится спокойнее. «Наглая ложь!» — злится Райтер. «Драконы великодушны и добры!» Мэтью вопросительно поднимает бровь. «Вы, значит, по доброте душевной порабощали Катриону и из великодушия планировали прибрать к рукам ее замок и деньги?» — удивляется Макентайр. «Так сказать, отплатить за дважды спасенную жизнь». «Я бы не хотел, чтобы говорили о том, чего не знаете», — с досадой отвечает дракон. «Ни вы, ни леди Катриона понятия не имеете, какие у меня мотивы и для чего я здесь появился». Мы с Мэтью переглядываемся. Вынуждены согласиться с Райтером. То, что нам демонстрируют, не всегда является истинными мотивами. Я даже не уверена, что милорд такой, каким показывает себя. Думаю, что настоящим он был на перевале, когда валялся при смерти. Сил притворяться тогда у него не было. Да чего же все сложно здесь и запутанно. Без помощи мне явно тут не разобраться. Надеюсь, что вы оба понимаете, что если у леди Катрионы распечаталась магия, то рано или поздно об этом узнают и донесут куда следует, произносит без обычного высокомерия милорд. А значит, наша милая хозяйка – прямой кандидат на костер Инквизиции. Вы подумали, как будете защищаться в этом случае?